Глава 20. Марк. Как командиру воздушного судна мне свойственна невероятная стрессоустойчивость и холодный разум в критических ситуациях. Но для человека, который видит, как чужой мужчина касается его женщины, вышеперечисленное уходит на второй план. Я снова набрал номер Кейт и увидел, как она, не глядя на экран телефона, сбрасывает вызов. Это разозлило меня еще больше. Стараясь сохранять внешнее спокойствие и собрать остатки разума и терпения, я зашел внутрь и быстрым шагом направился к столику, за которым сидели те, кого сейчас мне видеть очень не хотелось. «Я надеюсь, я вам не помешал?» — спросил я из-за спины Кейт. На удивление, мой голос оставался спокойным. Услышав знакомый голос, она вздрогнула и резко выдернула свои руки из рук Тома, обернувшись. В ее глазах читались испуг и удивление. «Марк, это не то, что ты подумал. Тебе лучше не знать, что я подумал». Холодно ответил ей я, не глядя. «Это тебе». Я протянул ей букет и сел рядом. Тишина давила с ужасающей силой, но никто не мог проронить ни слова. За эти несколько секунд молчания я успел успокоиться, чтобы не натворить глупости, которые потом пришлось бы долго и мучительно исправлять. «Ну?» Я вопросительно посмотрел на Тома. «Что, ну?» — отозвался он, ничуть не смутившись. «Если бы он не был моим руководителем, если бы я не так отчаянно любил свою работу, я бы не сдержался и был бы уволен уже в эту минуту. Судя по тому, что вы молчите, я прервал весьма интересную беседу, которую в моем присутствии вы продолжать не хотите. Пожалуй, мне стоит уйти», — сказал я, медленно вставая. «Марк, подожди», — остановила меня Кейт. «Мы с Томом просто...» «Я надеюсь, что в последний раз услышал от тебя словосочетание «мы с Томом», — заметил я. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Я устал и сел обратно. «Не на такой вечер я рассчитывал». «Моя жена беременна», — сказал Том. «Я позвал Кейт, чтобы...» «Чтобы объяснить ей, что ваши с ней отношения были ошибкой?» Том беззлобно ухмыльнулся, а вот мне было не до смеха. Эти двое явно были в лучших отношениях, чем представляла мне Кейт. «Да, Марк, ты отлично управляешь самолетом, но управлять своими чувствами не научился». Том встал. «Я позвоню тебе, Кейт». Просто сказал он, поцеловал ее в щеку, вызвав у меня в очередной раз сильное желание познакомить кулак с его скулой, и обернулся ко мне. «Жду завтра на собрании». «Он издевается?» Подошел официант, и я попросил бокал вина. «Ты же не пьешь». Кейт нарушила молчание. «Или без или», — устало сказал я. «У меня был тяжелый день, и сегодня точно никаких рейсов. Ты не хочешь объяснить мне, что у тебя с этим человеком?» «Этот человек?» — с нажимом на слово «человек» начала Кейт. «Твой руководитель и мой давний друг, долгое время состоявший в отношениях с моей сестрой». «Я помню эту историю», — поморщился я. «И что, он решил, что раз одной сестры нет в живых, то подойдет и вторая?» Слова вырвались раньше, чем я подумал о том, как они звучат. Кейт побледнела. «Извини», — сказал я. «Я не хотел». «Хотя нет, хотел. У меня никогда ничего не было и не может быть с Томом». После недолгой паузы начала говорить Кейт. «Мы познакомились с ним, когда улетали с сестрой на отдых с родителями. Как потом оказалось, он проходил стажировку или что-то такое в аэропорту. Не знаю, как у вас это называется. Моя сестра не сразу обратила на него внимание, а вот он заметил ее с первой секунды и, видимо, поставил цель — влюбить ее в себя. Уж не знаю как, но он нашел мой номер телефона и зашел с другой стороны. Он стал мне другом. Именно таким другом, о котором мечтают многие девушки. Постепенно общаясь со мной, он каким-то чудесным образом умудрялся завоевать расположение Агнес. Моей сестры. На моем месте любая другая девушка уже влюбилась бы в своего, так сказать, друга, но только не я. Я видела его глаза, когда он смотрел на сестру. Видела, что намечается роман. Хотя что я понимала в романах? Мне было чуть больше 16, и про романы я знала только из книг или фильмов. Том был весьма терпелив и медленными шагами добивался ее внимания. В конечном итоге моя сестра сдалась под его напором, и они стали встречаться. Он тогда был пилотом, постоянно находился в разлетах, а она сначала ждала его, потом летала с ним в качестве пассажира. Иногда брала и меня с собой. Кейт замолчала, сделала глоток воды и посмотрела на меня. «Марк, я рассказываю тебе эту историю, потому что не хочу, чтобы ты считал меня неуравновешенной, зацикленной на прошлом. Потому что ты должен знать, с кем ты...» Она запнулась. «Точнее, как ты и я...» «Или продолжай», — мягко сказал я, — «я слушаю». И она рассказала мне всю историю от начала и до конца. Рассказала, как узнала, что у нее скоро родится племянник. Как Агнес переживала, отправляя Тома в очередной рейс, потому что часто летать, будучи беременной, она боялась. О том, как она улыбалась, заходя в самолет, который так и не вернул ее на землю живой. Кейт рассказала и о том, что была на опознании. Она говорила много, сумбурно, порой прерываясь и переводя дух. Том попросил меня встретиться с ним сегодня, потому что у него будет ребенок. Он потерял однажды ребенка, с которым не успел познакомиться. Он потерял не только мою сестру, но и сына. Он потерял в тот день и меня, свою подругу, но продолжил жить дальше. А когда я вернулась сюда и случайно с ним столкнулась, он переживал, что я снова буду винить его, ругаться, вспоминая прошлое. Но знаешь, Марк, я рада за него. Рада, что он смог двигаться дальше. Рада, что его жизнь не закончилась в тот день, когда закончилась жизнь его любимой. И моя. Твоя жизнь не закончилась со смертью сестры. Я поднял на нее тяжелый взгляд и увидел в ее глазах всю ту боль, которую она копила несколько лет. И прекрати считать иначе. Почему ты в свои 27 хоронишь себя заживо? Да, у тебя умерла сестра, но люди умирают каждый день. К сожалению, порой умирают близкие люди. А ты, вопреки всему, продолжаешь жить. И не надо говорить мне, что я тебя не понимаю. Я похоронил родителей и отлично знаю значение слова «потеря». И каждый день, поднимая многотонный самолет в небо, я молюсь Богу, чтобы благополучно приземлиться, чтобы не потерять всех этих людей и себя. А ты зациклилась на своем горе. Такое ощущение, что тебе нравится жить в этом негативном облаке эмоций, и выбираться из него ты не планируешь. «Нравится?» — переспросила она. «Нравится? Ты серьезно? Ты считаешь, что это может нравиться? Ты понимаешь, что ты говори?» Мне надоело слушать одно и то же, я рывком отодвинул стул, подойдя к ней вплотную, взяв за подбородок и со злостью поцеловал. Она пыталась отстраниться, оттолкнуть меня, но что стоит усилия хрупкой девушки против того, кто может поднимать в воздух большой самолет? Не сразу, но она все же сдалась под моим напором, и я ощутил ее руки у себя на пояснице, почувствовал соленый вкус. Она плакала. И это было однозначно лучше, чем полное отсутствие эмоций. Я забыл, что мы находимся в публичном месте, что на нас смотрят люди. Какое дело мне до посторонних? Пусть смотрят. Если единственный способ заставить Кейт не думать о прошлом, это затыкать ее рот поцелуями, я готов делать это постоянно. «Может быть, мы найдем менее публичное место?» — спросила она, глядя на меня мутными глазами, облизывая губы. Я не готова продолжать этот разговор здесь и сейчас. «Здесь и сейчас?» — хрипло спросил я. «Или только здесь?» «Не задавай лишних вопросов и закажи нам такси». Повторного приглашения не потребовалось. То ли такси ехало слишком медленно, то ли желания затмевали разум. Но мне казалось, что если пройдет еще пару минут, то в машине произойдет взрыв, эмоциональный, психологический. И физически. Накопленная усталость, постоянные недосказанности, недомолвки, возвраты к прошлой жизни — все это как будто закончилось в том самом кафе. Как будто ты долго читал какую-то книгу, возвращаясь постоянно назад, не понимая, о чем же шла речь, и пока не понял, что же было там, на предыдущих страницах, ты не мог двинуться дальше, не мог перевернуть страницу. А сейчас почувствовал, что эту страницу я все же перевернул. И очень надеялся, что и Кейт перевернула свою страницу, на которой она провела слишком много времени. Открывая дверь и слушая лай собаки за ней, я старался не думать ни о чем, потому что непрошенные мысли мешали, отвлекали, вообще были не нужны сейчас. Я щелкнул выключателем, зажигая свет, который сейчас тоже был не нужен. Кейт робко стояла на пороге, как будто боялась пройти дальше. Как будто боялась того, что может произойти. «Проходи», — я откашлялся. Я сейчас вернусь. Честно говоря, я не знал, зачем я ее оставил одну, зачем заставлял ждать. Но та яркая вспышка эмоций и чувств, накрывшая нас в кафе, ослабла, и меня снова начал грызть червячок сомнения. А стоит ли? Для однодневных отношений Кейт не подходила, а для постоянных? Она меня пугала. Призрак ее сестры стоял рядом с ней всегда. Когда она работала, устраивала личную жизнь, общалась. Я не знал ее сестру, но она незримо присутствовала во всех наших диалогах. Страшно летать, виновата сестра. Пошла на авиатренажер из-за сестры. Встреча с Томом, он бывший сестры. Едет в Берлин, тоже виновата сестра. Потому что едет, а не летит. Все было так сложно, что одновременно и пугало, и раздражало. Я зашел в ванную, умылся холодной водой и посмотрел на часы. Через 9 часов у меня собрание. Больше всего на свете я хотел лечь спать и ни о чем не думать, но меня ждала та, из-за которой сердце по-прежнему билось чаще, чем должно. Да и сколько бы я ни пытался решить для себя, стоит или не стоит начинать отношения с Кейт, тело реагировало на нее, не оставляя никаких сомнений. Я выключил воду и направился обратно. Кейт стояла там, где я ее оставил. Стояла и молча разглядывала стены. Стены, на которых были фотографии самолетов. Всех тех самолетов, на которых я учился и когда-либо летал. «Кейт», — позвал я ее и увидел, как она вздрогнула. «Мне, наверное, лучше уйти», — заикаясь, заговорила она. «Это неправильно, это...» Мне захотелось рассмеяться, но не над ней, а над тем, о чем я только что думал. Она мне нравилась, правда нравилась. Она была красивой, привлекательной. И если и был шанс заставить ее жить, то этот шанс принадлежал мне, здесь и сейчас. И я был уверен, что все, что происходит, это как раз правильно. Я подошел ближе и рывком притянул ее к себе, заставив охнуть. Я нагнулся к ее губам и, не дав заговорить, прижался к ним с таким отчаянием, с каким обычно отклоняешь на себя руды, когда срочно нужно остановить самолет. Я чувствовал, как сильно она была напряжена. Чувствовал, как она дрожала, как хотела оттолкнуть меня. Что-то сказать, но я не позволил. Внутри меня словно взорвался шарик. Шарик терпения. Сейчас я не хотел слушать ни про ее сестру, ни про смерть, ни тем более про Тома. Я вообще не хотел слушать ничего. «Марк», — в голосе Кейт слышалось странное волнение, — «есть небольшая проблема».